Бум-бум-бум! Каменные шаги приближались. «Это что такое? Статуя командора?» Стуча зубами и пятясь, пробормотал Гена. «Не знаю. У нас только бюсты!» Пятясь вместе с ним, ответила Светлана Вениаминовна. У входа выросла огромная черная фигура. Голова подпирала верхнюю притолоку, гигантские плечи заполняли весь проем, упираясь в косяки. Бум! Со скрипом наклонившись, фигура вступила в зал. Не выдержав, заорали все четверо. Громче всех верещал эльф. «О, люди!» — обрадовалась черная фигура, и смущенный Салям, приволакивая ногу, бум-бум-бум, поспешил к ним. «Вы случайно не знаете, что это за штука такая?» Подгибая одну ногу, будто цапля, смущенно спросил он. «Я бежал, вступил, и теперь никак снять не могу». «Знаю», — печально разглядывая прикрывающий его ногу почти до колена круглый сосуд, вздохнула музейная дама. «Это каменная ступка из зала первобытного общества. Пойдемте туда», — указывая на нишу с интерьером, предложила она. «Попробуем ее стащить». Опираясь на Светлану Вениаминовну, Салям попрыгал к нише. «Этой ноге не везет сегодня», — пробормотал он, усаживаясь. Стул XIX века жалобно заскрипел под его тяжестью. Светлана Вениаминовна, уже опустившаяся перед Салямом на колени, подозрительно вскинула голову. «Вы еще в каком-то экспонате застревали?» «Я с экспонатами ничего не делал», — торопливо отрекся Салям. «Правда, это все черный плащ виноват. А про туалет, к счастью, не спрашивали. Его надо намылить. Тогда он из этой ступки сам выскользнет», подсвечивая ногу Саляма мобильником, влез Гена. «Вы не советы давайте, вы с другой стороны беритесь», решительно скомандовала музейная дама. «И вы тоже, девочки, а вы ногу к себе тяните». «И взяли». Восемь рук, вцепившись в изъеденные веками края ступки, они потянули. Салям истошно взвыл, дернул ногой. Облепив ступку со всех сторон, их четверка кубарем прокатилась по полу и врезалась в стоящую у стены кровать, покрытую кружевным покрывалом. Кровать подпрыгнула на высоких ножках, как перепуганное животное, и тоненько завизжала. С другой стороны из-под нее выкатилась маленькая фигурка в развивающемся и странно поблескивающем черном плаще с капюшоном и со всех ног рванула к дверям. «Интересно, а кто это был?» — с ленивым любопытством поинтересовался Гена, прижимая ступку к груди. «Да это же, — задохнулась Мурка, — тот самый, в плаще, сообщник вора, который в окно влез. Салям, что ты расселся? Лови его!» Салям сиганул через весь зал. «Манекены на полу! И барана!» Только и успела завопить Мурка. Снова послышался грохот, чертыхание, и, кажется, еще больше прихрамывая, Салям заковылял к выходу. Скрылся во тьме, и тут же раздался новый грохот. «Вот он, попался!» — заорал из соседнего зала азартный голос. «Заходи слева, хватай его!» — послышались другие голоса. «Бей, бей!» Диким воплем откликнулся Муркин телефон. «Мурка!» — орал в наушнике Вадька. «Останови их, скорее!» Ничего не понимающая девчонка сорвалась с места. За ней без лишних вопросов помчались Светлана Вениаминовна и Кисонька. И даже Гена, кряхтя, но так и не выпуская из рук каменную ступку, потрусил следом. Они вбежали в соседний зал и столпились в проходе. Слабый свет четырех мобильников выхватил из темноты оскаленного Остапчука. Бизнесмен колотил прикладом старинного ружья по перекатывающейся у его ног куче. Куча распалась, из нее, словно вышибленный крепким ударом, выкатился Пилипенко. Схватил лежащее поперек казацкого челна весло и огрел плашмя. «Смотри, куда бьешь, придурок! Тут же я!» — заорал сразу Неваляшкин. — «Сюда бей! Пустите! Дайте! Дайте я!» — завопила невесть, откуда выскочившая Раймунда. На ее крашеных кудрях красовался кивер, изумительно сочетающийся с выглядывающими из-под цыганской юбки кавалерийскими сапогами. В руках она сжимала шпагу святой гардой. Жалобно взвыл рассеченный воздух, и Мурка с ужасом поняла, что лезвие вжикнуло всего в нескольких миллиметрах от перекатывающегося по полу Саляма. «Это не тот!» — закричала она. «Немедленно положите экспонаты!» — надрывалась рядом Светлана Вениаминовна. Но разбушевавшиеся бизнесмены, мент и поэтесса ее не слушали. Пилипенко снова шарахнул веслом, Салям с трудом ушел от удара, увернулся от приклада ружья. Клинок доблестной Рамунды чиркнул возле самого его уха. Только журналистка Карина и ее оператор не участвовали в свалке. Заламывая руки с микрофоном, журналистка жалобно стонала. «Инфракрасный объектив! Ну почему мы не поставили на камеру инфракрасный объектив?» «Ничего, ничего!» — бормотал оператор на карачках, ползая вокруг свалки и засовывая камеру чуть ли не под самый приклад Остапчуковского ружья. «Авось и так возьмет!» Мурка повернулась и с силой ударила по руке Гену. «Ты чего?» — взвыл эльф. Каменная ступка вывалилась и со страшным грохотом шарахнула об пол, выламывая дощечки старинного паркета. Буйствующее посреди зала сражения на мгновение замерло. «Прекратить!» — во всю мощь легких рявкнула Мурка и уже спокойнее добавила. «Если вы забьете сыщика прикладом, кто вашу пектораль искать будет?» «Ой!» — присмотревшись, спохватился Остапчук. «Это вы? А где же тот? Удрал!» С трудом разгибаясь и поднимаясь с пола, простонал Салям. «Снова!» Мурка почувствовала, как у нее подгибаются ноги. На нее вдруг навалилась страшная слабость, и она тяжело оперлась о косяк. «Мурка! То есть девочка!» — встревоженно вскричал Салям, и Мурка сразу поняла, что спрашивает на самом деле вовсе не он, а Ватька. «Что с тобой?» «Ничего», — сквозь зубы выдавила Мурка. Она всегда считала себя очень крепкой девчонкой, но все это было для нее уже слишком. «Светлана Вениаминовна, там у вас среди экспонатов стул был. Можно я на него сяду?» «Садись», — плачущим голосом согласилась музейная дама, шаря мобильником по залу. Слабенький лучик выхватывал то набросанное в повалку манекены, то разбитую витрину, то раскиданное по полу старинное оружие. «Садись, ложись, делай, что хочешь. Какая теперь разница?» Мурка лишь судорожно кивнула и побрела к нише с мебелью, слыша, как Остапчук торопливо обещает. «Вы не волнуйтесь, мы все поправим, как только пектораль найдем». «Ну и как ты ее найдешь?» Дед-то смотался со смесью злости и странного удовлетворения буркнул Неваляшкин. «Старый, а шустрый». Мурка вошла в нишу. Стул валялся вверх ножками. Поднимать его не было сил, и она смаху плюхнулась на кровать. Под ней тяжело просели старые пружины и еще что-то. Твердое, жесткое, тощее. Заледенев от ужаса, Мурка пощупала. Ее пальцы сомкнулись на чьем-то носу. Мурка рванула кружевное покрывало и с воплем вскочила. «Слушай, может, хватит на сегодня, а?» Выныривая из темноты, раздраженно спросил ее эльф Гена. «Что ты орешь, будто труп увидела?» «Я, кажется, да, увидела», — протянула Мурка с ужасом, приглядываясь к тому, что лежала на высоко взбитой подушке. Эльф шагнул к ней и споткнулся. Остальные молча сгрудились у него за спиной. На кровати лежал беглый дедок, похититель пекторали. Вокруг его лысоватой, в венчике седых волос головы, по белой кружевной наволочке расплывалось кровавое пятно.